как шампур, и красный сруб завертелся на нем, точно обугленный кусок шашлыка. Я даже произнес: «Как шашлык на шампуре». Но Тала и парень пропустили это мимо ушей, а Ромка ответил: «Мимо». «Вы знаете, какие у вас сейчас глаза?» — очень тихо спросил парень. Но я услышал. А Тала ответила громко, будто нас и нет тут. «Сейчас вы скажете, что они как кусочки янтаря. Мне это всегда говорят». «Нет, они еще как капельки смолы. Им еще предстоит стать янтарем. И вся вы такая, вся предстоите». «Нет, я уже состоялась. Точнее, не состоялась». Она грустно покачала головой, и желтый отсвет упал с волос на плечо. «Вы предстоите», — повторил парень. «Ребята, есть хочется», — пропела тоненько Майка со своих бревен. «Да, едем». Ромка встал, они пошли к машине. «Поехали, Тала», — сказал я хозяйским голосом. «Я не хочу есть. Я не поеду, отправляйтесь». Теперь уже она разговаривала, не глядя на нас. «Как же ты доберешься?» «Доберусь». «Ну, валяй, валяй», — сказал я как можно небрежнее, и в подтверждение своей безучастности к этому неожиданному повороту дела спросил парня: «Как вас зовут? Вы мне понадобитесь». «Меня зовут Дима, моя фамилия Раздорский, но я вам не понадоблюсь». «Возьми у него координаты», — кивнула я Тале. Я не хотел смотреть на них, и последнее, что я увидел, был дом. Вода лишила его прозрачности, и бревна отяжелели, стали снова плотными, точно обуглил их не огонь, а влага. И только когда мы отъехали, до меня вдруг дошло: Раздорский. Это был Вадим Раздорский. «Ты знаешь, кто этот парень?» — спросил я Ромку. «Это Раздорский». «Правда?» — отключенно удивился Рома. «Значит, он приехал». «Вполне возможно. Я его живьем-то не видел никогда». Я думал о Димкиной фразе. Мы вкладываем в слова несколько значений, потому что совместное присутствие этих значений в сознании может быть источником прекрасного. И дальше о науке. Собственно, когда я ратую за подтекстный, может, иронический диалог, за разговор без прямой назывательности, это и есть поиски прекрасного, особенно сегодня. А может, мне повести моих героев на туманную эстакаду и заставить их говорить о науке и искусстве этими словами? И там, где слова обретут единозначность, пойдет речь о науке, а где многозначность — о чувствах. Это и будет лирическая сцена. Но на туманные мои подмостки выйдут сегодняшние персонажи, ученые, для которых жизнь ни в одном ее движении немыслима без их дела. Я думал об этом по дороге на Арбат. С того пожара прошло 6 дней, и я ни разу не видел Талу, даже не звонил. Конечно, я объяснял себе это мое молчание тем, что нужно было уйти в работу, как говорится, не рассредотачиваться. Но если быть честным, дело было в Димке. Если он ее впечатлил, вернуть интерес к себе можно было только этим исчезновением. Пусть помечется в догадках и поскучает.